Что касается барина, то он продолжал порхать посреди всех этих событий, всех этих скрытых домашних драм, всегда живой, веселый, очень занятый делами, циничный и забавный. По утрам он исчезал из дома со своим вечно розовым, чисто выбритым лицом, своими бумагами и портфелями, наполненными благочестивыми, душеспасительными брошюрами и скабрёзными газетами. По вечерам он опять появлялся, полный почтения к своей собственной особе во всеоружии христианского социализма. С замедленной походкой, с более округленными мягкими жестами, со слегка согнутой спиной, согнутой без сомнений под бременем добрых дел, совершенных им за день, аккуратно каждую пятницу повторялась почти без вариантов одна и та же забавная сцена. «Что здесь есть?» — спрашивал он меня, указывая на свой портфель. «Гадости», — отвечала я со смехом. «Ну нет, просто забавные штуки». И он мне их давал, поджидая, очевидно, подходящего момента, когда я буду хорошо подготовлена для объяснения. Пока же он довольствовался тем, что улыбался мне с плутовским видом, брал меня за подбородок и говорил, облизываясь: «Прелесть, что за девочка». Не отнимая надежды у барина, я забавлялась его маневрами и обещала себе воспользоваться первым же подходящим случаем, чтобы указать ему его место и проучить его хорошенько. Однажды после обеда я была очень удивлена, когда в комнату, где я сидела за починкой белья, вошел барин. Я была одна и очень грустно настроена. Утром произошла тяжелая сцена с господином Ксавье, и впечатление о ней у меня еще далеко не изгладилось. Барин тихо притворил дверь, положил свой портфель на большой стол возле кучи сложенных простынь и, подойдя ко мне, взял мои руки и стал их гладить. Под полуопущенными веками его глаза блестели, как у старой курицы, нежащейся на солнце. Можно было умереть со смеху, глядя на него. «Селестина», — сказал он, — «мне больше нравится называть вас Селестина. Это вас не оскорбляет? Мне стоило большого труда не расхохотаться». «Конечно, нет, барин», — отвечала я, держась на стороже. «Итак, Селестина, я вас назову очаровательной. Вот что». «В самом деле, барин?» «Божественный даже! Божественный! Божественный! О, барин! Его пальцы оставили мою руку. Они придвинулись к моему корсажу, полные желаний. Потом он стал ласкать мою шею, подбородок, затылок мягкими, тихими, щекочущими движениями». «Божественно! Божественно!» — шептал он. «Он хотел меня поцеловать. Я немножко отодвинулась, чтобы избежать этого поцелуя. Останьтесь, Селестина, я вас прошу. Я тебя прошу. Это тебя не обижает, что я говорю тебе «ты»?» «Нет, барин, но это меня удивляет». «Это тебя удивляет, маленькая плутовка?» «Так это тебя удивляет? Ах, ты меня не знаешь». Его голос не был уже сух, на губах у него показалась слюна. «Послушай меня, Селестина. На будущей неделе я еду в Лурд. Да, я еду туда с помощниками. Хочешь ли ты поехать в Лурд? Я могу повезти тебя туда. Хочешь ли ты поехать? Никто ничего не будет знать. Ты будешь жить в гостинице, ты будешь там гулять, будешь делать все, что захочешь. А я по вечерам буду приходить в твою комнату, к тебе в кровать, маленькая плутовка. А ты меня еще не знаешь. Ты не знаешь всего того, что я в состоянии делать. С опытом старика я соединяю пыл и страсть молодого человека. Ты увидишь, что за плутовские глаза.